Глава 14. К счастью для всех, малышка, налопавшись малины, заснула в своей корзинке, и практически до самого рассвета они скакали без всяких приключений. А чтобы эти приключения обходили их и дальше стороной, Денис устроил в лесу привал неподалеку от провинциального городка, оказавшегося у них на пути в столицу, и послал туда своих людей, приказав раздобыть для принцессы карету и свежую одежду взамен штанишек и рубашонки, выпачканных в малине. Приказ был выполнен, и дальнейший путь в столицу Гаврила Великолепный, который тоже был наездник не ахти, провел в относительном комфорте. Комфорт был относительным, так как рядом с ним на сиденье дрыгала ножками маленькая проблема с косичками, облаченная теперь в более приличествующую ее полу и положению одежду. На девчонке было симпатичное розовое платьице, такого же колера туфельки и носочки, а вот розовый бант малявка цеплять на себя категорически отказалась. Но главная проблема была не в бантике, а в том, что буйная фантазия и прямо-таки сумасшедшая по мощи магии девчонки Дениса откровенно пугали. В состоянии бодрствования она еще могла как-то ее контролировать, а вот на грани бодрствования и сна могло произойти все, что угодно. В этом Денис убедился ближе к вечеру следующего дня, когда раскапризничавшаяся принцесса потребовала рассказать ей на ночь сказку, и ликвидатор согласился. Лучше бы он этого не делал. Даже самые милые и добрые детские сказочки превращались в черт знает во что, материализовываясь по желанию засыпающей принцессы. Как лихо мчались черные капюшоны, спасаясь от катящегося за ними следом гигантского колобка, распевающего песенку голосом джигурды. А курочка-ряба размером с Кинг-Конга, которая заинтересовалась колобком и начала на пару с мышкой габаритами с приличного тролля пробовать его на вкус. Кончилось тем, что Денис категорически отказался рассказывать девочке сказки. Но вы пробовали когда-нибудь не думать о белой обезьяне, если вас об этом попросят? Короче, когда за них взялся крокодил, который по Невскому ходил, Денис в процессе общего панического бегства сделал гениальный ход, представив мысленно огромную шоколадку в пестрой обертке и алюминиевой фольге. Шоколадка досталась малышке, фольга Денису. Он соорудил из нее нечто вроде чалмы, напялил ее себе на голову, и персонажи кошмарных детских сказочек испарились. «И мои папы тоже так делают, когда у них голова болит», — обрадовала ее Валентина. «Только они головы железной сеточкой закрывают, и железный прутик на цепочке в землю втыкают». «Я им сочувствую», — простонал Денис. — Может, и мне на всякий случай заземлиться? Ответа не последовало. Перемазанная шоколадом малышка заснула, и команда Дениса с огромным облегчением перевела дух. Решение передвигаться лишь по лесным дорогам, избегая населенных пунктов, оказалось правильным. Ближе к полудню третьего дня пути они без приключений прибыли, наконец, в столицу Дюлока, славный город Фаркуад. Денис был вымотан при этом до предела. В первый же день путешествия в столицу с него во сне слетел защитный шлем, а снилось дозревшему без женщин мужику такое, что даже черные капюшоны покраснели и категорически отказались рассказывать шефу, что им предъявила Валентина, реализовывая его сны, которые она приняла за очередную детскую сказочку. Денис дал себе слово, что пока не сдаст ребенка с рук на руки папашам, глаз не сомкнет. И вот, наконец, они у цели. Столица перед ними. Вот только встречат их славный город не очень-то приветливо. Во-первых, городские ворота оказались заперты, а во-вторых, около них разгуливала вооруженная мечами и пистолями огненного боя очень сердитая и очень хмурая охрана. А на воротах висели объявления, одно из которых сулило награду за поимку государственного преступника Дениса Колобродова. Другое обещало все мыслимые и немыслимые блага тому, кто вырвет из лап коварных похитителей принцессу Валентину и вернет ее в лоно семьи. «Кто такие? Что везете? По каким делам в столицу?» — направился к карете лейтенант. Его солдаты на всякий случай направили пистоли на черных капюшонов. Измотанный бессонницей Денис был не в лучшем расположении духа. «Куклу наследника Тутти везу!» — сердито буркнул гигант, высовывая запакованную в алюминиевую фольгу голову из кареты. «Он ее случайно не терял?» «Какую куклу?» — опешил лейтенант, и тут его взгляд затормозился на своеобразном шлеме ликвидатора, и он судорожно, со всхлипом втянул в себя воздух. «А это вам зачем?» — еле слышно прошептал он, и в голосе его звучала такая надежда, что у юноши сразу пропало желание шутить. Тут, рядом с головой Дениса, в окне кареты появилась озорная мордашка Валентины. «Здравствуйте, дяденька Салат!» — тряхнула она косичками. «Скажите папам, чтобы тортиков побольше во дворец привезли. Я по ним соскучилась». «По тортикам или по папам?» — потребовал уточнения Денис. «Принцесса!» — покачнулся лейтенант. «Ага, я. Меня дядя говорил, от разбойников спас и...» «Принцесса вернулась!» — завопил во всю мощь своих легких лейтенант. «Откройте ворота!» «Дяденька Салат, а почему вы плачете?» — удивилась Валентина. Лейтенант действительно плакал. И не он один. По щекам распахивающих городские ворота солдат текли слезы. Кто-то из них, не дожидаясь приказа командира, уже мчался по центральной улице города по направлению к королевскому дворцу, вопя во всю глотку: «Принцесса Валентина вернулась!» На его вопли из всех домов и закоулков высыпал народ, растерянно озирался, а затем со всех ног, как на пожар, мчался к городским воротам, в которые въезжала карета с принцессой и Гаврилой Великолепным, за которым скакала его свита. «Принцесса вернулась! Ее нашли! Слава спасителям принцессы!» Карета с сопровождающими ее лицами сразу увязла в плотной людской массе, и черным капюшоном пришлось спешиться из боязни кого-нибудь затоптать. «Где? Где она? Где наша принцесса?» Денис вылез из кареты. Увидев маленькую принцессу на его руках, толпа взвыла от восторга. «Да, ликвидатор ждал чего угодно. Радости трех толстяков. Радости наследника Тутти, соскучившегося по сестренке. Но такого бурного проявления чувств, такого мощного всплеска положительных эмоций от простых горожан, которые обычно не жалуют власть имущих, он не ожидал. А дальше вообще началось что-то невообразимое. Им даже шагу ступить не дали. Восторженная толпа подхватила их на руки и с радостными воплями понесла к королевскому дворцу, что, учитывая габариты Гаврилы Великолепного, сделать было не так-то просто.